Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Валерий Воскобойников. «Жизнь замечательных детей». Биографии известных людей. Москва, Оникс, 2008 год. Для любознательного читателя. Путь к мечте. Казалось бы, о тех людях России, кому посвящена эта книга, уже написаны толстые тома очень научных, очень серьезных и очень взрослых изданий. Например, про Александра Пушкина и Александра Суворова, или про Петра Великого и Екатерину Великую, или про Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева и, конечно же, про первого в мире космонавта Юрия Гагарина. А как же быть человеку, если он только недавно стал учиться в школе, но уже захотел познакомиться с жизнью этих замечательных людей? Неужели дожидаться взрослого возраста, пока ему, наконец, в библиотеке не выдадут толстый том? Думаю, что это было бы несправедливо. Поэтому я постарался рассказать о детстве замечательных людей – так, чтобы читать про них можно было самим детям, и чтобы занятие это стало интересным, веселым или хотя бы не бесполезным. Возможно, вы удивитесь, что не все из тех, кого мы считаем великими, обязательно были такими же в детстве. Некоторые из них, правда, отличались талантами с самого рождения, зато других считали никуда не годными учениками, а кое-кого даже забирали из школы за неспособность к учению. Однако и в них со временем раскрывались поразительные таланты. А все потому, что эти люди находили для себя увлекательное, большое, необходимое дело и посвящали ему всю жизнь. Возможно, наша книга поможет кому-то из уважаемых детей всмотреться в себя, а кому-то из уважаемых взрослых внимательнее вглядеться в своих маленьких дочек или сыновей, и увидеть в них скрытый от внешнего, поверхностного взгляда великий дар. С любовью и уважением, Валерий Воскобойников.